Глава 4. Знаки зодиака. Овен. Знак огненный, кардинальный, обитель Марса и Плутона. Символ баран. Тело у него направлено вперед, голова повернута назад. Он должен прыгнуть через пропасть и перескочить ее одним махом. Характеристика знака очень хорошо видна через его символ. Этот знак — самый первый, с него начинается зодиакальный круг, самый активный, самый бодрый. Это самый первый импульс. Овны легко загораются новыми идеями. Кстати, в то же время овны часто жертвы собственных ошибок, потому что, с одной стороны, им дается возможность одним прыжком перелететь через пропасть, но с другой, они очень часто безрассудны в своих действиях. Овны восторжены, очень открыты, обаятельны, по-детски непосредственны. Это благородные, бескорыстные и честные рыцари без страха и упрека, которые заражаются какой-то идеей и срочно стремятся воплотить ее в жизнь. В то же время они индивидуалисты, бескомпромиссны, жесткие, чрезмерно самоуверены. И если их затея не получается сразу же, с первого прыжка, то они сразу теряют к ней интерес, а вместе с ним и жизненные силы. Овнам сложно быть дипломатами, потому что они слишком бесхитростные, слишком открытые и простые. Типичного овна совсем не украшает хитрость, потому что она моментально раскрывается. Классическая внешность. Это человек поджарый, худощавого, даже жилистого телосложения, часто со светлой кожей и волосами, иногда слегка вьющимися. У него выразительные черты лица. Часть тела — голова. Ключевое слово к пониманию знака — импульс. Телец. Знак земной, фиксированный, с планетой-управителем Венерой и помощником Хироном. Первый знак, который вслед за Овном открывает вторую стихию — Землю. Символ — бык, выходящий из Земли. Иногда его изображают с крыльями. Характеристика знака. Принадлежность этого знака к стихии Земли и обуславливает присущий ему консерватизм, прагматизм, медлительность и фундаментальность. Это хорошие плановики, хозяйственники. Люди знака Тельца стремятся копить и деньги, и земные блага. А также, поскольку Телец через Венеру связан с материальными ценностями, представителям этого знака очень важно не только накопить деньги, но и сделать красиво, украсить и обустроить пространство вокруг себя. Это ценители приятного и прекрасного. Они любят хорошо поработать, потому что Телец — хозяйственный знак, и проявленные Тельцы — хорошие хозяева. И Телец трудится достаточно упорно, потому что это фиксированный знак. Это достаточно мирный и терпеливый знак. Кстати, среди Тельцов много талантливых скульпторов, дизайнеров. Все за счет сильного положения Венеры в знаке. В целом Телец — спокойный, комфортный труженик. В худшем варианте — это жадность, тупость, инертность, чревоугодие. Классическая внешность. Короткая шея, мощный торс, широкие плечи, крепкие ноги. То, что мы называем коренастой фигурой. Часть тела — шея и горло, и частично нижняя челюсть. Ключевое слово к пониманию знака — накопление. Близнецы. Воздушный, мутабельный знак, обитель Меркурия и немножко Прозерпины. Символ — два брата-близнеца держатся за руки. Характеристика знака. Это знак контактов и связей. Это история об общении и столкновении с себе подобным. Типичный представитель близнецов очень подвижный, очень общительный, не любит одиночество. Знак парный, а это первый показатель общения и коммуникации. Поэтому людям с проявленным знаком близнецов, когда не только Солнце, но и другие планеты в близнецах, важно много общаться, где-то бывать, взаимодействовать с людьми. У них очень хорошая память, блестящий интеллект, Они могут быстро перерабатывать любые объемы информации. Это, как правило, хорошие переводчики, журналисты, переговорщики, писатели, вообще коммуникаторы. Их главная ценность — информация, знания, обмен ими. Но за счет того, что знак воздушный, очень часто это бывает только поверхностная и интеллектуальная информация, только мысль, но при этом отсутствие эмоций. Плюс ко всему, в худшем варианте они могут превращаться в сплетников, болтунов, карманных воришек, все, что связано с отрицательными функциями Меркурия, управляющей планеты этого знака. Часто благодаря мутабельности они, с одной стороны, очень хорошо поглощают информацию, а с другой — они изменчивые и переменчивые, прекрасно подстраиваются. Еще интересный момент про близнецов. Они хорошие вторые пилоты. Как представителям парного знака, им необходимо быть с кем-то вместе, с кем-то в паре. Они вообще прекрасно себя чувствуют на вторых ролях. Второй пилот — заместитель директора. Они не стремятся быть лидерами. Классическая внешность. Тонкокосные, высокого роста, астенический тип сложения. Тонкие руки, выраженные скулы, худое лицо. Часть тела. Плечи и руки, а также верхние дыхательные пути и нервная система. Подвижность близнецов, их суетливость дает эффект нехватки воздуха, когда как будто задыхаешься, хватаешь ртом воздух. Именно поэтому близнецам больше, чем другим, противопоказано курение. Ключевое слово к пониманию знака — контакт. Рак. Водный кардинальный знак. Обитель Луны. Символ — краб у источника с большими клешнями и рыбьим хвостом. Характеристика знака. Символический образ отлично передает основную миссию рака — сохранить первичную информацию, ее чистоту — не случайно раки в природе живут в чистой воде — истоки, традиции, возврат к прошлому и к корням. А поскольку это знак кардинальный, то среди раков много историков и археологов, ведь они упорно и настойчиво роют вглубь, им очень важно докопаться до сути, перелопатить все исторические факты, чтобы в итоге найти истину, узнать, как все было на самом деле. Упорство очень свойственно представителям этого знака. Рак прет к цели не хуже Овна. Так как знак рака — это обитель Луны, то это знак капризный и переменчивый, но, как и все водные знаки, обладает прекрасной эмоциональностью и восприятием. Очень интуитивен за счет Луны и воды. Кроме того, Луна дает раку желание проникнуть вглубь, постичь тайны мироздания. Рак привязан и к родителям, и к прошлому. Из них получаются хорошие психологи, они отлично чувствуют людей. По этой же причине среди них много астрологов и экстрасенсов, а еще юмористов. Рак остро чувствует происходящее и отлично умеет зеркалить. Раки, с одной стороны, очень чуткие и заботливые. Ребенок-рак очень привязан к родителям, не спешите его отдавать в детский сад. Но в то же время они очень обидчивы. В худшем варианте могут быть истеричны, им свойственна и мнительность, и подлость. Рак — это знак, для которого особенно важно детство. Он сформирован Луной, а Луна — это первая планета, которая включается у человека — и это универсальная воронка восприятия. Поэтому для рака особенно важно, чтобы его детство было счастливым, иначе они вырастают самыми несчастными людьми из всех. Классическая внешность. Как у мужчин, так и у женщин часто хорошо развитая грудная клетка. У женщин — большая грудь. Часто большие глаза. Но в целом знаку свойственна некоторая округлость и полнота — причем вес концентрируется именно на туловище, а руки и ноги при этом остаются худыми. Часть тела — грудь и желудок. Ключевое слово к пониманию знака — дом. Лев. Огненный фиксированный знак, который управляется солнцем. Символ — лев с короной на голове, сидящий на троне и держащий лапу на шаре. Царь зверей, который несет огромную ответственность, потому что он должен быть благородным, великодушным и добрым. Характеристика знака. Как правило, люди, рожденные под знаком льва, любят быть в центре внимания. Они самодостаточны, но в то же время им важно выделиться. Они благородны, царственны, при этом не суетливы, фиксированный знак. Они несут себя с достоинством. Если Овен, первый огненный знак, — это воин, то лев — это уже правитель. Он не бежит, он себя подает, вальяжно выжидает, когда его заметят. Но, как все знаки огня, он падок на похвалу и лесть. Ему необходимо самоутвердиться, наполнить все своим присутствием, выразить себя. Как и все знаки огня, это очень творческий знак. В лучшем варианте лев — это щедрость, широкая душа, праздники, любовь к детям, стремление всех опекать и облагодетельствовать. В худшем варианте — это мания величия, эгоизм, актерство и позерство, излишнее самомнение, самоуверенность, наглость и самовлюбленность. Классическая внешность. Высокий рост, прямая спина, красивые глаза и пышные волосы. У него по-настоящему львиная шевелюра. Часто яркая и заметная, импозантная внешность. Часть тела — спина, особенно ее середина, и сердце. Кстати, это один из знаков, которому категорически противопоказан алкоголь. Ключевое слово к пониманию знака — творчество. Дева. Мутабельный земной знак, управляемый Прозерпиной, соуправитель — Меркурий. Символ — дева с колосом в руке. Характеристика знака. В символе содержится ключ к пониманию знака. Это трудолюбие, плодородие, не зря дева-знак, который закрывает лето и открывает осень. Результаты труда. Цель, труд, внимание к деталям, постоянство. За счет влияния Прозерпины дева очень исполнительна. Редко конфликтна, дева не любит лезть на рожон. Очень внимательна к деталям. Среди дев много хороших бухгалтеров, врачей. Ей подходят сферы, где требуется кропотливый труд. Также это знак госслужбы и вообще работы и служения. Дева считается интеллектуальным знаком за счет влияния Прозерпины, причем, в отличие от близнецов, предпочитает конкретную информацию, любит ее систематизировать, структурировать, классифицировать. Например, люди этого знака легко могут составить энциклопедию. Девы рациональны, хорошо учатся, они эрудиты. Но при этом они бывают критиканами, педантами, слишком рассудочными, чистоплюями и своими придирками способны свести с ума кого угодно. Также им свойственны подозрительность, мелочность, занудство, зависть, подобострастие. Кстати, интересно, что девы в худшем варианте впадают в две крайности. Это либо маниакальная чистоплотность и чрезмерное внимание к своему здоровью, ипохондрия, либо тотальная неряшливость. Девам сложно с личной жизнью, потому что из-за своей рассудительности и расчетливости они очень быстро замечают мелкие недостатки партнера, настоящего или предполагаемого. Но при этом в личной жизни дева достаточно ответственна и надежна, потому что у нее сильное чувство долга. Их главная слабость — это повышенное внимание к здоровью и гигиене. В худшем варианте — дева мнимой больной. Классическая внешность. Как правило, у них мелкие правильные черты лица и среднее телосложение. За счет Прозерпины, бесплодной планеты, у проявленных дев бывает довольно плоское тело, без ярко выраженных вторичных половых признаков. Часть тела — живот и кишечник, пищеварение. Ключевое слово к пониманию знака — служение. Весы. Воздушный кардинальный знак, обитель Хирона и Венеры. Символ — весы с двумя чашами. Характеристика знака. Единственный неодушевленный знак зодиака. Все остальные представлены в виде живых существ. Самый холодный знак. Как и другие парные знаки, имеет повышенную потребность в партнерстве, деловом и личном, в опоре на кого-то. Но, в отличие от близнецов, в паре они хотят быть на первых ролях. Все же кардинальный крест. Причем двойственность этого знака проявляется еще и в том, что он мягко стелет, да жестко спать. Все-таки знак холодный, воздушный и кардинальный, очень упрямый. Ключевая история весов — чтобы все было как у людей. С одной стороны, благодаря неодушевленности, он является самым непредвзятым знаком и связан с равновесием, с воздаянием, со справедливым судом, в том числе с отсутствием крайностей, урегулированием, стремлением найти меру во всем. Но с другой стороны, по этой же причине неодушевленности и холодности, его потребность в паре — это история о том, чтобы все было как у людей, как положено, по закону. Эта потребность идет скорее от головы, от разума. Знак элитарный и эстетский, ведь им, помимо Хирона, управляет еще и Венера. Он изначально настроен на гармонию, но не в плане удовольствия, а в смысле порядка, уравновешивания противоречий. У весов хорошие дипломатические способности. Кроме того, весы в принципе не любят конфликты за счет влияния как Хирона, так и Венеры, потому что конфликт сам по себе неэстетичен и некрасив. Среди них много законников, юристов, адвокатов. Они умеют чувствовать законы и находить золотую середину. Кроме того, знак воздушный и интеллектуальный, поэтому они достаточно логичны. Но также благодаря Венере могут очень неплохо проявить себя в сфере искусства. Единственный нюанс — весы, такие холодные эстеты, которые умеют не создавать прекрасное, а оценивать его и организовывать. Те, кто организует выставки, к примеру. Они не творцы, а кураторы. В худшем варианте весы — это люди с двойными стандартами, которые стремятся самоутвердиться за счет других. У них проявляется абсолютная рафинированность и холодность, снобизм, очень холодная отстраненность и пренебрежительное отношение к людям. Классическая внешность. Высокий рост, худощавое, но при этом гармоничное телосложение, приятная, но не слишком запоминающаяся внешность. Часть тела — поясница и почки. Ключевое слово к пониманию знака — равновесие. Скорпион. Водный фиксированный знак. Обитель Плутона и Марса. Символ. Орел, выходящий из оболочки Скорпиона. Символ трансформации, перемен, символ возрождения, победы над чем-то. Характеристика знака. Знак разрушения и смерти, а также перерождения и возрождения, преодоление, трансформация, постоянное напряжение и встряски. Скорпион не щадит ни себя, ни других. Еще Скорпион — прекрасный манипулятор. Часто ставит опыты на себе и на других людях. Сильное положение Плутона дает силу воли, огромную живучесть, выносливость и в то же время любовь к экстремальным ситуациям. Это хирурги, криминалисты, каскадеры, прокуроры, силовики, а в худшем варианте — представители профессий, связанных с сексом, проституция, сутенерство, порноиндустрия и так далее. Скорпионы любят играть по-крупному. Как и все знаки воды, они очень чуткие, а также эмоциональные, восприимчивые, глубокие и обидчивые. И за счет фиксированного креста — терпеливые. Поэтому скорпион может долго выжидать, а потом ужалить. Сложный знак. Среди них больше всего садистов и маньяков. Это и самый сексуальный знак зодиака, и самый противоречивый. Кроме того, скорпионы по причине изменчивости воды — бывают очень разные. Классическая внешность. Худощавые, сутулые. Часто у них не очень красивое, но запоминающееся лицо, например, выдающийся нос, и колючий взгляд. Части тела — мочеполовая и выделительная система. Ключевое слово к пониманию знака — преодоление. Стрелец. Огненный мутабельный знак, обитель Юпитера и Нептуна. Символ — кентавр, стреляющий из лука вверх. Характеристика знака. Знак философии и мировоззрения. Юпитер отвечает за учительство, расширение. Мутабельный знак, который везде подстроится. Всегда стремится к расширению пределов, как огонь, который рвется наружу, поиск, путешествие. Как и все знаки огня, связан с активной творческой стихией, но уже подстраивающейся, преобразующейся в новую форму. Стрелец неугомонный, в каждой бочке затычка — это влияние Юпитера, хозяина Стрельца. Иногда они бывают излишними идеалистами за счет Нептуна. Жизнерадостные, великодушные, обаятельные, общительные, азартные, увлекающиеся, интересуются новыми странами. Любят вкусно поесть, погулять. Они сибариты. В худшем варианте это товарищ, который бесконечно всех учит, с комплексом начальника и всезнайки. Его может быть слишком много. Частая проблема стрельцов — они не видят, что творится у них под носом. Стрелец очень часто погорает на мелочах. А почему — расскажу позже. Классическая внешность. Часто у стрельца нижняя часть тела является более массивной. Как всем знакам огня, им свойственна довольно выраженная мускулатура. В то же время стрельцы — самые корпулентные, крупные из всех знаков огня. У них возможен лишний вес. Части тела — бедра и печень, тазобедренные суставы. Ключевое слово к пониманию знака — традиция. Козерог. Кардинальный земной знак, обитель Сатурна и отчасти Урана. Символ — горный козел с крыльями и рыбьим хвостом, выходящий из раковины. Крылья Козерога символизируют то, что он, выходя из раковины и опираясь на землю, должен взлететь к какой-то высокой цели. Характеристика знака. Козерог, пожалуй, самый целеустремленный из всех знаков. Он идет к вершине, к возможностям и заветной мечте. Поскольку Козерог — знак земной, он, в отличие от импульсивного огненного овна, продумывает стратегию и тактику своих действий. Стихия Земли побуждает строить жизнь в соответствии с четкой и структурированной системой. Поэтому Козерог ставит перед собой конкретные цели, в отличие от овна. Ему важно, чтобы его цели понимал не только он, но и окружающие. И он двигается к цели очень упорно. Профессионалы, строители, руководители, аппаратчики, военные — это все козероги. И за счет Сатурна, с одной стороны, ему присуще планирование, целеустремленность, поэтапное движение к цели. С другой стороны, Сатурн дает ему скованность и зажатость. Он не мягкий и неподатливый. Холодность и аскетизм. В том числе не только по отношению к себе, но и к другим. Козерог может быть жестким, даже тираном. Мао Цзэдун, Чингисхан, Пол Пот — это все козероги. Это диктаторы, которые действуют по схеме «вижу цель, не вижу препятствий». Сатурн означает цель, Земля — цель. Добавьте к этому кардинальный крест и стремление к вершине в символе знака. Все это сошлось для достижения какой-то цели. Козерог не может просто жить, он должен обязательно идти к чему-то. Причем это вовсе не значит, что у него всегда гениальные цели. Козероги могут быть и деспотами, которые придумывают самые изощренные пытки. Классическая внешность. Аскетичная фигура. Сатурн иногда дает небольшой рост и увечья костной системы, а иногда, наоборот, высокий рост. Но всегда дает костистость, угловатость и грустные печальные глаза. Часто довольно развитая челюсть. Части тела — позвоночник и опорно-двигательный аппарат. Ключевое слово к пониманию знака — цель. Водолей. Воздушный фиксированный знак, обитель Урана, отчасти Сатурна. Символ. Человек, который держит два сосуда. В одном живая вода, в другом мертвая. Это, с одной стороны, символизирует стремление в будущее, с другой — отрицание прошлого. Характеристика знака. Самый свободолюбивый и независимый знак. Интеллектуальный знак. При этом более чем другие воздушные знаки зациклены на каких-то своих идеях, фиксированный, нестандартно мыслящий благодаря планете-управителю Урану. знак свободы и непредсказуемости, изменений, нововведений и реформ. Очень дружественный, контактный знак. Стихия воздуха дает тягу к общению. Водолеи живут дружбой, умеют общаться. Однако представители этого знака — необычные натуры, другим людям нелегко их понять. Они, с одной стороны, очень дружелюбные, но с другой — достаточно холодные и отстраненные. Воздушный знак. У них оригинальное экстравагантное поведение и нестандартное мышление. Их мозг постоянно чем-то озадачен, и они накапливают идеи, фиксированный знак. Среди них действительно много изобретателей. Они копят свои мысли, носятся с ними, а потом раз — что-то придумали и явили миру. Происходит спонтанный, как у всех фиксированных знаков, выхлоп энергии. Потом они снова что-то копят в себе. Очень часто это люди нестандартных профессий. Они всегда стремятся к оригинальности. У них есть не очень приятная черта. Они нигилисты и могут неожиданно и резко поменять и свой статус, и свои взгляды. То, что им было очень важно вчера, сегодня уже не нужно. Вообще, проблема этого знака — это склонность обесценивать существующие традиции и правила. Это вызвано их непредсказуемостью, уран, а также непостоянством мышления и холодностью, воздух. Также могут быть манипуляторами, анархистами. Классическая внешность. Обычно худые, высокие, тонкие, звонкий голос. Бывает какая-то нестандартная черта, например, глаза разного цвета, асимметричное лицо. Части тела — ноги, икры, а также лимфатическая система. Ключевое слово к пониманию знака — свобода. Рыбы. Водный мутабельный знак, обитель Нептуна и Юпитера. Символ — две рыбы, плывущие в разные стороны, связанные лентой. Символически это означает завершение одного цикла и переход на следующий. Характеристика знака. Рыбы — знак, который завершает зодиак. Это зеркало всех предыдущих знаков. С одной стороны, они впитали в себя всю мудрость предыдущих знаков, а с другой — все их слабости. Поэтому, с одной стороны, общее качество всех рыб — это огромная чувствительность, водный знак под управлением Нептуна. С другой стороны, они все могут быть очень-очень разные, и очень хорошие, и очень плохие. Рыбы умеют подстраиваться под окружающую среду, мутабельный знак, воспринимают мир тонко, могут обладать очень большой совестливостью. Это либо самые добрые люди, либо самые большие паразиты и приспособленцы, причем еще и манипулирующие своей слабостью, как самый несчастный в мире Карлсон. Не зря говорят «ловить рыбу в мутной воде». Часто рыбы, находясь под влиянием Нептуна и воды, воспринимают окружающую действительность очень иллюзорно. Это и мечтатели, и фантазеры. Среди рыб много писателей-фантастов. Благодаря Нептуну у рыб есть прекрасная способность к музыке, пению, актерской деятельности, перевоплощению. Это хорошие фотографы, операторы и режиссеры, потому что Нептун — это всегда способность посмотреть со стороны. Из-за проблем с внутренним стержнем среди рыб много алкоголиков, поэтому им очень важно двигаться в сторону высшей программы Нептуна — духовность, гармония, вера, даже самопожертвование и самоотречение. Рыбы способны как на очень высокую миссию, так и на очень низкое, безобразное поведение. Спектр проявления рыб невероятно широк, от полной бесхребетности и желания плыть по течению до крайнего фанатизма, в том числе религиозного. Среди них много религиозных деятелей, гадалок, мистиков, экстрасенсов. Они часто все такие таинственные, любят недоговаривать. Поэтому неудивительно, что контрразведка тоже проходит под знаком рыб. Классическая внешность. Плавные очертания, немного бесформенные, склонность к полноте и общая вялость, опущенные уголки глаз. Части тела. Стопы и кроветворная система, Возможен гормональный дисбаланс. Ключевое слово к пониманию знака — тайна. Практикум первый. С кем общаться легко, а с кем сложно? Чтобы дорогой слушатель не скучал, подведем промежуточный итог. Мы уже знаем все о стихиях, крестах, планетах и знаках. И теперь, обладая этой поверхностной информацией, мы уже можем определить те знаки, с которыми нам легче общаться, и те, с которыми сложнее. Комфортно. Плюс. Итак, нам всегда комфортно со знаками, которые принадлежат к одной с нами стихии. Они, можно сказать, нам родня. Комфортнее друг с другом себя чувствуют телец и козерог, телец и дева, все знаки Земли, нежели чем телец и овен, знаки совершенно различных стихий. Таким образом, если вы с кем-то принадлежите к одной стихии, то общаться друг с другом вам будет легко и приятно. Дискомфортно. Минус. Есть три знака, с которыми нам общаться сложно, дискомфортно. Первый — знак за спиной. Знак, который по зодиакальному кругу идет перед нами. Для овна — это рыбы, для тельца — овен, для близнецов — это телец, для рака — это близнецы, для льва — это рак и так далее. То есть это тот, кто родился на месяц раньше. Он находится у нас за спиной, а потому является чем-то чужим, непонятным, сложным и непостижимым. Мы его не видим и не представляем. А при этом ему, знаку, который у нас за спиной, мы совершенно понятны. Мы перед ним как на ладони. Он нас видит и читает как открытую книгу. Например, родителям сложно, если дети принадлежат к знакам, которые у них за спиной, потому что такой ребенок им непонятен. Ребенок при этом, наоборот, щелкает родителей, как орехи. Сложно, когда начальник — знак у вас за спиной. Сложно, когда подчиненный — знак у вас за спиной, потому что не совсем понятно, как с этими людьми взаимодействовать. Второй. Кармический знак. Это знак, с которым у нас векторные отношения, характеризующиеся фразой «он, этот знак, нам хозяин», а мы ему — слуга. Подобные отношения часто возникают в браке. Я нередко вижу случаи, когда по солнечному знаку супруги принадлежат к так называемому вектору, где один в отношениях является главой, лидером и человеком подавляющим, а его партнер — жертва, которая ему подчиняется, всегда идет у него на поводу и находится, что называется, под каблуком. При этом не всегда под каблуком оказывается мужчина. Это может быть и женщина, в зависимости от того, кто к какому знаку в данном союзе принадлежит, к знаку хозяину или знаку рабу, слуге. Знак хозяин — это восьмой по счету знак от нас, включая наш собственный знак. Знак зодиака — овен, его знак хозяин — скорпион. Знак зодиака — телец, его знак хозяин — стрелец. Знак зодиака — близнецы, его знак хозяин — козерог. Знак зодиака — рак, его знак хозяин — водолей. Знак зодиака — лев, его знак хозяин — рыбы. Знак зодиака — дева, его знак хозяин — овен. Знак зодиака — весы, его знак хозяин — телец. Знак зодиака — скорпион, его знак хозяин — близнецы. Знак зодиака — стрелец, его знак хозяин — рак. Знак зодиака — козерог, его знак хозяин — лев. Знак зодиака — водолей, его знак хозяин — дева. Знак зодиака — рыбы, его знак хозяин — весы. Это знаки, с которыми нас, казалось бы, ничего не связывает. Ни по стихии, ни по планете-управителю. Тем не менее, у нас с ними возникают странные, сложные, непонятные отношения, которые лучше всего характеризуются фразой «врозь скучно, а вместе тесно». Причем это не обязательно союз мужчины и женщины. Это проявляется в любых отношениях. В присутствии своего знака хозяина человек постоянно чувствует себя обиженным, униженным, оскорбленным, как будто находится в подчиненном сложном положении. Но в то же время он не может разорвать эту порочную и сложную связь, которая основана на некоем эмоциональном БДСМ. Третий. Знак одного с нами креста, за исключением собственного знака. Если брать кардинальный крест, то Овну с Овном хорошо, а с Раком, Весами и Козерогом сложно. То же самое для Тельца. Тельцу с Тельцом хорошо, потому что это двое из Ларца одинаковы с лица и друг друга понимают. А вот со Скорпионом, Водолеем и Львом Тельцу сложно. Такая же история с Близнецами. С Близнецами им хорошо, а с остальными знаками мутабельного креста, Девой, Стрельцом и Рыбами, сложно. С ними возникают конфликты, нет взаимопонимания, да и вообще разные цели и ценности по жизни. Неплохо. Равно. Также еще есть знаки, с которыми нам неплохо. Это знаки, которые принадлежат к одному с нами полу. Мальчикам хорошо с мальчиками, огненным и воздушным знаком хорошо друг с другом. Девочкам с девочками, водным и земным знаком тоже друг с другом неплохо. Исключения составляют знаки одного креста. Так Весам очень комфортно в союзе со Стрельцами и Львами, но сложно с Овнами, потому что они знаки одного креста. Овну хорошо с Водолеем и Близнецами, но сложно с Весами, потому что это знак того же креста, да еще и знак напротив, об этом мы еще будем говорить. Тельцу хорошо с Раком и Рыбами, но не очень комфортно со Скорпионом, потому что они знаки одного креста. Таким образом, понимание стихии и креста уже дает нам большой пласт информации, которую можно использовать в своей жизни. Например, у вас на работе появился новый коллега по гороскопу Рыбы, а вы — Весы. Вы понимаете, что можете легко им манипулировать, потому что у вас с ним векторное отношение. Вы хозяин, он ваш раб. Либо новый коллега Рыбы, а вы Козерог. Сразу понятно, вы будете дружить, потому что у вас солнце в стихиях одного пола. Так что советую пользоваться этой информацией. Знак зодиака. Овен. Комфортно. Овен. Лев, Стрелец. Одна стихия. Дискомфортно. Рыбы за спиной. Скорпион, хозяин. Рак, Весы, Козерог, крест. Неплохо. Водолей, Близнецы. Знак зодиака — Телец. Комфортно. Телец, Дева, Козерог. Дискомфортно. Овен за спиной. Стрелец, хозяин. Лев, Скорпион, Водолей, крест. Неплохо. Рыбы, Рак. Знак зодиака. Близнецы. Комфортно. Близнецы, Весы, Водолей. Дискомфортно. Телец, Козерог, Дева, Стрелец, Рыбы. Неплохо. Овен, Лев. Знак зодиака. Рак. Комфортно. Рак, Скорпион, Рыбы. Дискомфортно. Близнецы, Водолей, Овен, Козерог, Весы. Неплохо. Телец, Дева. Знак зодиака. Лев. Комфортно. Лев, Овен, Стрелец. Дискомфортно. Рак, Рыбы, Телец, Скорпион, Водолей. Неплохо. Близнецы, Весы. Знак зодиака — Дева. Комфортно. Дева, Козерог, Телец. Дискомфортно. Лев, Овен, Стрелец, Рыбы, Близнецы. Неплохо. Рак, Скорпион. Знак зодиака — Весы. Комфортно. Весы, Водолей, Близнецы. Дискомфортно. Дева, Телец, Овен, Рак, Козерог. Неплохо. Лев, Стрелец. Знак зодиака. Скорпион. Комфортно. Скорпион, рак, рыбы. Дискомфортно. Весы, близнецы, телец, лев, водолей. Неплохо. Дева, козерог. Знак зодиака — стрелец. Комфортно — стрелец, овен, лев. Дискомфортно — скорпион, рак, рыбы, близнецы, дева. Неплохо. Весы, водолей. Знак зодиака — козерог. Комфортно — козерог, дева, телец. Дискомфортно — стрелец, лев, овен, рак, весы. Неплохо — скорпион, рыбы. Знак зодиака — водолей. Комфортно — водолей, близнецы, весы. Дискомфортно — козерог, дева, лев, телец, скорпион. Неплохо — стрелец, овен. Знак зодиака — рыбы. Комфортно — рыбы, скорпион, рак. Дискомфортно — водолей, весы, близнецы, дева, стрелец. Неплохо — козерог, телец. Практикум второй. Как восстановить энергию? Уже по положению Солнца в знаке мы можем знать, каким образом восполнять жизненную энергию. Если у вас упадок жизненных сил, нужно делать то, что нравится вашему Солнцу. Это некий ресурс. В первую очередь это касается хобби и личных творческих увлечений. Сейчас мы поговорим об этом более конкретно. Овен. Для Солнца в Овне важно заниматься делами, в которых его обладатель будет первым. Спорт, бизнес, соревнования. Штурмовать что-то. Если вы ходите в спортзал, то вносите в занятие соревновательный элемент. Ведь Овну очень важно быть ярким, заметным и впереди планеты всей. И обязательно должен быть выплеск энергии. Спорт, автогонки, публичное выступление. Если вы делаете что-то своими руками, то это тоже поможет восполнить запас энергии. Еще один способ — использовать яркие цвета в одежде или интерьере — красный, оранжевый, желтый. Телец. Тельцу нужно делать все, что защищает его от рисков и делает богаче. Например, копить деньги, относить 5% с каждой зарплаты на вклад в банк. Также тельцам для расслабления и накопления жизненной энергии нужны телесные удовольствия. Массаж или, например, вкусная еда. Тельцы очень тактильны, и для них особенно важен телесный комфорт. Близнецы. Для пополнения энергетического ресурса близнецам можно пойти куда-нибудь учиться, знакомиться с новыми людьми, совершать короткие поездки, в том числе и незапланированные, раз и рванули на выходных в Питер. Даже соцсети хороши. Близнецам, чтобы расслабиться, вполне можно посидеть часок во ВКонтакте или Facebook, и у них уже прибавится энергии. Примечание. Facebook — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ. Конец примечания. Рак. Для восполнения запаса энергии раку нужны дом, уют и комфорт. Солнцу в раке нравятся покупки для дома и хобби, связанные с домом и интерьером. Садоводство, мелкий ремонт, приготовление еды — все это полезно. Помогут и водные процедуры. Лев. Львам очень помогает творчество, авантюризм, покупка себе чего-то дорогого или время, проведенное в роскоши, например, в пятизвездочном отеле. Общение с детьми тоже восполняет ресурс льва. Ну а так как львы — хорошие организаторы, то еще им стоит организовывать какие-либо проекты, которые позволят гордиться собой. Например, спектакль с собой любимым в главной роли. Им очень нужна атмосфера игры, азарта и творчества. Кроме того, львам показаны солнечные ванны, как на пляже, так и солярий. Дева. Деву успокаивают хобби, связанные с красотой и дизайном, вышиванием, бижутерией, мелкими поделками. Еще дева очень умеет заботиться и наводить порядок, так что уборка в доме для нее очень даже восстанавливающая энергию процедура. Также ей полезно вести дневник. Кроме того, при упадке сил деве хорошо помогают оздоровительные процедуры: спа на целый день, детокс, голодание и так далее. Весы. Эстетам-весам при упадке сил показан выход в люди, например, в модный ресторан. Либо же поход в салон красоты, чтобы заняться собой. Стрижка, макияж, покупка красивой вещи очень помогают им поднять уровень энергии. Скорпион. Для скорпионов лучше всего работают разные экстремальные хобби. Их бодрят фильмы ужасов. Они получают удовольствие от манипуляторских историй, любят отомстить обидчику, любят все на грани, в том числе изнурительные тренировки. После них, в отличие от всех остальных знаков, скорпион чувствует себя наполненным. Секс, в том числе с элементами садомаза, также помогает восстановить энергию. Стрелец. Хорошо изучать иностранные языки, заниматься благотворительностью. Стрелец щедрый и любит опекать других. Также у стрельцов хорошо восстанавливается энергия, когда они передают свои знания другим. На них отлично действуют путешествия, причем те, которые позволяют погрузиться в культуру страны, проехаться на трамвае, пообщаться с местными, попробовать местную кухню. Ну и, конечно, все стрельцы любят солнце. Козерог. Козерогу труднее всего расслабиться, поскольку он, как никто другой, сосредоточен на достижении цели. И поэтому для него отдых — это просто смена цели, смена деятельности. Ему даже на отдыхе нужно чувствовать, что он сделал что-то полезное, важное. Например, отремонтировал что-то в доме. Водолей. Подойдет все нестандартное. Например, фантастические фильмы. Также водолей хорошо расслабляется, что-то организовывая или тусуясь с друзьями, причем в идеале не у себя дома, а где-то на другой территории. Кроме того, водолею хорошо помогают командные игры и мероприятия. При этом у него нет стремления стать первым. Для него не важно, выиграл он или проиграл, для него суть в самой игре. Однако иногда водолею важно побыть одному и заниматься только тем, чем он хочет, чтобы никто не нависал над ним с указаниями, что делать. Рыбы. Рыбам важно бывать в одиночестве. На восстановление ресурса работает и занятие благотворительностью, записаться волонтером на выставку собак, отвезти вещи в приют. Также хорошо помогает музыка. Да и вообще, рыбам подходят все классические истории о восстановлении. Водные процедуры, медитации, сон, йога, побыть на природе, полежать, подышать. Им это все очень полезно. Практикум третий. Как лучше отдыхать разным знакам зодиака? Овнам нужен активный отдых в жарких странах. Например, им стоит попробовать пляжный волейбол или серфинг. Тельцам — комфортный, расслабленный, пассивный отдых дома или в не очень жарком климате. Близнецам нужны поездки и новые впечатления. Объехать 5 стран за 3 дня — это так по-близнецовски. Раку лучше всего проводить время дома, лежа на диване, в своем саду, в кресле-качалке или где-то у водоема. Льву — загорать на пляже. Дева предпочитает отдых для здоровья, санатории, спецкурорты. Весы ценят отдых в дорогих ресторанах и 5-звездочных отелях. Им нужны внешние атрибуты — выгулить красивое платье, лежать в шезлонге у бассейна с бокалом просекко и обязательно при этом делать фото. Скорпион. Лучший отдых для него — это смена деятельности — напряжение и преодоление. Поэтому любит активный и экстремальный отдых. Например, прыгнуть с парашютом, поучаствовать в гонке, забраться на гору Пятитысячник, в общем, отдохнуть так, чтобы ни на что больше не осталось сил, ни моральных, ни физических. Для стрельца лучший отдых — это активное путешествие с погружением в местную культуру. Козерогу на отдыхе важна цель, чтобы время не было потрачено впустую. Изучить город, познакомиться с культурой, сходить на экскурсию. В общем, поставить галочку, что дни отпуска прошли не зря. Водолей любит урбанистику. Ему неинтересно лежать на пляже. Он скорее поедет смотреть Гонконг или Сингапур. Рыбам прописан отдых на морском побережье, в том числе и в одиночку. Практикум четвертый. О важности дня рождения. Каждый год солнце возвращается туда же, где оно находилось в момент нашего рождения. Это называется соляр. Соляр обозначает ваш ежегодный рестарт, возможность перезапустить события жизни. Первые 12 дней соляра содержат проекцию предстоящих 12 месяцев вашего персонального года, поэтому важно провести их правильно. Соляр обычно совпадает с календарным днем рождения, но иногда может включаться на сутки раньше или позже, поэтому лучше произвести расчеты заранее. Рекомендации на 12 дней соляра. Первый день закладывает основу вашего года. Хорошо уделять внимание внешности и проявлять инициативу. Делайте то, что вас вдохновляет. Проведите день с теми, кого действительно хотите видеть. Второй день формирует финансовый год. Избегайте лишних трат, иначе весь год будете только терять деньги. Лучшее время, чтобы принимать подарки или распаковывать их. Третий день определяет вашу интеллектуальную активность на протяжении всего года. Хорошо получать новые знания или впечатления. Купите хорошую книгу, сходите в кино, запишитесь на интересные курсы. Четвертый день усиливает эгрегор рода. Уделите внимание близким родственникам. В этот день хорошо их навещать, предаваться воспоминаниям за семейным ужином, вместе смотреть старые фотографии. Пятый день призван наполнить вас энергией и радостью. Идеальный день для большого праздника. Шестой день следует посвятить заботе о физическом здоровье. Разгрузочный день, оздоровительные спа-процедуры. За все это тело скажет вам спасибо. Седьмой день посвятите партнерским отношениям. Идеальный вариант — романтический ужин, но обед с подругами — тоже хорошо. Главное — провести этот день с теми, кого вы любите. Восьмой день — время прощания со всем, что мешает двигаться дальше. Это генеральная уборка на всех уровнях, от наведения порядка в квартире до расставания с надоевшим поклонником. Девятый день — время открытий и нового опыта. Подумайте о долгосрочных целях и перспективах, а также займитесь планированием далеких путешествий, особенно туда, где никогда не были. Десятый день закладывает годовую основу карьеры, личного успеха, достижений в профессиональной сфере. Проведите этот день с максимально высоким КПД. Одиннадцатый день посвятите друзьям и единомышленникам. Обсудите новые идеи и то, как вы хотите их развивать в будущем. Двенадцатый день — время уединиться, побыть в тишине, прислушаться к своей интуиции. Медитация, дневниковые записи, дыхательные практики будут очень кстати. Также хорошо принять ванну, добавив в нее ваши любимые масла, соль или пену.